«Полноте шутить», — грустно и серьезно сказал князь Андрей. Известие это было горестно и вместе с тем приятно князю Андрею. Как только он узнал, что русская армия находится в таком безнадежном положении, ему пришло в голову, что ему-то именно предназначено вывести русскую армию из этого положения, что вот он, тот Тулон, который выведет его из рядов неизвестных офицеров и откроет ему первый путь к славе. Слушая Билибина, он соображал уже, как, приехав к армии, он на военном совете подаст мнение, которое одно спасет армию, и как ему одному будет поручено исполнение этого плана. «Полноте шутить», — сказал он. «Не шучу», — продолжал Билибин. «Ничего нет справедливее и печальнее. Господа эти приезжают на мост одни и поднимают белые платки, уверяют, что перемирие и что они маршалы едут для переговоров с князем Ауэрспергом. Дежурный офицер пускает их в Тет-де-Пон, в укрепление. Они рассказывают ему 1000 гасконских глупостей, говорят, что война кончена, что император Франц назначил свидание Бонапарту, что они желают видеть князя Ауэрсперга и прочее. Офицер посылает за Ауэрспергом. Господа эти обнимают офицеров, шутят, садятся на пушки, а между тем французский батальон, незамеченный, входит на мост, сбрасывает мешки с горючими веществами в воду и подходит к Тет-де-Пон, к укреплению. Наконец, является сам генерал-лейтенант, наш милый князь Ауэрсперг фон Маутерн, милый неприятель, цвет австрийского воинства, герой турецких войн, вражда кончена, мы можем подать друг другу руку, император Наполеон сгорает желанием узнать князя Ауэрсперга. Одним словом, эти господа, недаром гасконцы, так забрасывают Ауэрсперга прекрасными словами, он так прельщен своей столь быстро установившуюся интимностью с французскими маршалами, так ослеплен видом мантии и страусовых перьев Мюрата, «qu'il n'y voit que du feu, il oublie celui qu'il devait faire sur l'ennemi», что он видит только их огонь и забывает о своем, о том, который обязан был открыть против неприятеля. Несмотря на живость своей речи, Билибин не забыл приостановиться после этого «мо», чтобы дать время оценить его. Французский батальон вбегает в Тет-де-Пон, заколачивает пушки, и мост взят. «Нет, но что лучше всего», — продолжал он, успокаиваясь в своем волнении прелестью собственного рассказа, «это то, что сержант, приставленный к той пушке, по сигналу которой должно было зажигать мины и взрывать мост, сержант этот, увидав, что французские войска бегут на мост, хотел уже стрелять, но Лан отвел его руку. Сержант, который, видно, был умнее своего генерала, подходит к Ауэрспергу и говорит: «Князь, Вас обманывают, вот французы. Мюрат видит, что дело проиграно, ежели дать говорить сержанту. Он с притворным удивлением, настоящий гасконец, обращается к Ауэрспергу. «Я не узнаю столь хваленую в мире австрийскую дисциплину», — говорит он, — «и вы позволяете так говорить с вами низшему чину». «Се жениаль! Ле принс д'Ауэрсперг, се пик де нер, и фе метро ле сержан озаре». «Non, mais avouez que c'est charmant, toute cette histoire du pont de Tabor. Ce n'est ni bêtise, ni lâcheté. Это гениально. Князь Аусперг оскорбляется и приказывает арестовать сержанта. Нет, признайте, что это прелесть, вся эта история с мостом. Это не то, что глупость, не то, что подлость».